Глава 34. Что, если Леви Брукс как-то связан с моим отцом? Я не понимала, как такое может быть, но совпадений становилось все больше. Или все дело в том, как тесен мир? Сдерживая нахлынувшие воспоминания, я рассказала детективу Мейджерс о том, как много лет назад моя мать впервые потеряла всякий здравый смысл и стала одержимой. Рассказала все, что помнила о короткой записке, где в паре слов говорилось, что кто-то видел Эдди там, на пожаре, и больше ничего. Она вполне могла оказаться убедительно сфабрикованной подделкой от какого-то любителя злых розыгрышей. Или кто-то действительно видел моего отца на месте преступления, совершенного человеком по имени Леви Брукс. Все это было невероятно, но, тем не менее, все эти события произошли на самом деле, и больше не осталось ничего невероятного. Мы говорили о моем прошлом, о письме, о моей матери и о том странном, безумном времени в нашей жизни, когда появился дед и меня спас, но маму спасать было некому. Одержимость стала ее образом жизни и, вероятно, станет и причиной ее смерти». Разговор с детективом вернул меня в то время, когда мы переехали к деду, и я в конце концов стала работать у него в участке. Я великолепно считала. У меня был талант, природный дар. Мои способности помогали раскрывать преступления или, по крайней мере, составлять отчеты, которые этому способствовали. Дедушка часто подолгу наблюдал за мной и качал головой. Я видела все как в трехмерной модели и даже не знала, что у других людей такой способности нет, что они не могут увидеть в голове пространство комнаты и понять, куда могла улететь пуля, выпущенная из той или иной точки. Но дедушка знал и говорил, что это признак особого ума и довольно редкий. «Боже мой, девочка, твоей головы на двоих хватит», — говорил он. Но об этом я детективу не рассказала. Посвятив все свое время написанию книг, я не использовала свои таланты по назначению, и времени с тех пор прошло очень-очень много. Но они никуда не пропали, просто заржавели. Ровно до того момента, когда я начала рассказывать все детективу, и тогда внутри что-то шевельнулось, что-то связанное с цифрами. Расчеты, что-то не так было с расчетами. «Нет, не было», — сказала я себе, но внутренний голос настаивал. Повесив трубку, я снова задумалась. Мысль застряла в голове и не желала уходить. Мозг с пугающей быстротой перебирал цифры. Показания с места преступления в доме Раферти. Что-то было не так, и внезапно я осознала, что именно. Я нарушила почти все дедушкины правила. «Ох, черт!» Я схватила сумку и выбежала из петиции, забыв про замок на двери. Я вообще ни о чем не думала, кроме одной единственной незначительной детали, которая на деле могла оказаться очень весомой. Я так торопилась поскорее добраться обратно до участка, что красота аляскинского утра прошла абсолютно мимо меня. Взлетев по ступенькам на крыльцо, я обнаружила, что дверь заперта. «Тут кто-нибудь есть?» Мне никто не ответил. Я достала из кармана сотовый, но в полицию я недавно звонила не с него, и в списке звонков номера не было. Визитки Грила и донора остались в петиции. Я поспешила к машине и быстро доехала до Бенедикт-хауса. Там тоже было пусто. Куда все подевались? Я схватила листок бумаги и написала записку Виоле. «Еду в дом Раферти. Надо срочно кое-что проверить». «Если через пару часов не вернусь, начинайте поиски. Не смогла найти номер Грила, сообщи ему тоже. Внизу я написала имя, дату и время». Виола вряд ли такому обрадуется, но точно сказать, почему, я не могла. Просто знала, что она вряд ли одобрит мой поступок. Но ждать и терять время я не могла. Наконец я запрыгнула в пикап и поехала к хижине Раферти. Я действительно все посчитала. Я даже видела это место на входе в дом. Грил специально отправил меня туда вместе с донором, чтобы я сама увидела пространство. Но я умудрилась совершить то, что мой дедушка назвал бы одной из самых непростительных ошибок. Нет, даже две. Во-первых, я не измерила расстояние сама с помощью рулетки или сантиметра. Во-вторых, я не посмотрела на данные со здоровой долей сомнения. Дедушка обычно учил всех нас. Сомневайтесь в каждой цифре, проверяйте два или три раза и ради всего святого измеряйте все хотя бы дважды. Цифры в документе, которые я держала в голове, когда осматривала дом Раферти, были в сантиметрах. Но расстояние в том месте, где умерла Линда, были больше. Теперь я была почти стопроцентно уверена. Много лет назад я бы заметила это сразу, но с тех пор прошло много времени. Судмедэксперт сделала вывод о самоубийстве на основании того, что пятно крови на полу было размером в 32 сантиметра. Я отлично помнила отчет, который показывал мне Грил. Я могла воспроизвести каждую его букву. Но если измерения на самом деле были сделаны в дюймах, то или Линде было очень непросто приставить оружие к голове, или попросту невозможно. И теперь мне необходимо было увидеть все еще раз своими глазами. Нужно было измерить все точно, но возможности сделать это у меня не было. Однако теперь, когда я знала, что искать, мне хватит одного беглого взгляда. 32 сантиметра — это чуть больше 20 дюймов, и это существенно отличается от 32. Если я быстро загляну внутрь, то даже без линейки смогу сказать, есть ли там эта погрешность в 12 дюймов. Мой пикап с ревом ехал по грязной дороге, и я в который раз порадовалась новым шинам. Я вспомнила, как донор говорил об организации поисков в том месте, где мы нашли рюкзак. Может, именно туда все и ушли? Я добралась до хижины, но, скорее всего, поиски велись дальше в лесу, за домом. Туда я бы отправилась в первую очередь. Я повернула и направила грузовик к тому месту, где мы нашли рюкзак, но по дороге никого не увидела. Значит, эту зону уже обыскали. Куда еще они могли уйти? Я припарковалась там же, где и накануне. На земле все еще виднелись следы шин, и выпрыгнула из машины. Вокруг никого не было. Но деревья были не такими густыми, как в других частях леса, а небо над верхушками сияло ярко-голубым. Я прошла к тому месту, где был рюкзак. Любопытство заставило меня на время переключиться на другие мысли. Как он сюда попал? В голову приходило только то, что его могли бросить через реку. Это вполне бы удалось человеку с сильными руками. Другой вариант — кто-то, попетляв по тем же дорогам, что и я, оставил сумку здесь. Двигаться в противоположном направлении не имело смысла. Еще была дорога к океану. И, наконец, вполне возможно, была еще одна переправа через реку, о которой донор мог не знать. Но эту мысль я отбросила. Вероятность того, что он мог что-то не знать об этой местности, была ничтожна. Он наверняка знал о лесах все. Постояв пару минут в раздумьях, я посмотрела туда, где, по моим прикидкам, находилась хижина Раферти, и направилась в ту сторону. Я шла уверенно, убеждая себя, что если тропа станет совсем уж непроходимой, или я пойму, что слишком далеко ушла от пикапа, я просто вернусь. Однако далеко отойти я не успела, и тут же натолкнулась на импровизированный мост. «Ага!» — воскликнула я неожиданно звонко прозвучавшим голосом, увидев поваленное дерево, достаточно широкое и надежное, чтобы по нему можно было перейти реку. «Если бы мы с донором прошли чуть ниже по течению, мы бы его заметили, но даже если он знал об этой переправе, то не захотел тратить на нее время. Переходить на другой берег по дереву я не стала, но это вряд ли слишком трудно. Плевое дело, если, конечно, не падать в воду». Я повернулась и посмотрела туда, где стояла машина. Сейчас я ее не видела, но поскольку шла я вдоль реки, то вернуться смогу легко. Я оглядела мост и попыталась соотнести свое местонахождение относительно хижины Раферти. Верно ли я определила, что она прямо напротив этого места? Подойдя поближе, я вгляделась туда, где лежал упавший ствол. Раскисшая земля вокруг явно была потревожена. Трава и другая растительность покрывали берег вокруг, но не этот участок. Значит, это дерево превратили в мост недавно. И в тот первый день нашей поездки с донором Джордж выбежал из леса в более-менее пристойном виде. Не было похоже, что он провел ночь в лесу. Может, он и не покидал хижину, а спал там, но потом соврал полиции. Или же прятался где-то еще. Я посмотрела в другом направлении, в сторону леса, и туда, где, по моему мнению, находился океан. Быть может, где-то там есть укрытие. Я встала и пригляделась. Вдалеке мои глаза различили какое-то темное пятно. Расстояние было довольно большим, и я не могла точно сказать, было ли это что-то реальное или просто тень на листьях. Я не понимала толком, как правильно действовать дальше, однако в кармане куртки у меня лежала пара запасных носков. Никто не советовал мне носить их с собой, но я успела пройти по такому количеству грязи на Аляске, что идея казалась разумной. Я вытащила ослепительно белый носок и повязала его на высокой ветке дерева, растущего неподалеку от моста. Надо постараться пройти по прямой и примерно на половине дороги привязать к дереву еще один носок. Надеюсь, план сработает, и это поможет мне вернуться тем же путем. Уже отойдя на приличное расстояние от второй метки, я поняла, что темное пятно — это крыша какого-то шалаша. Кто-то построил здесь временное укрытие из ветвей деревьев и старых одеял. Примитивное сооружение напоминало детский форт. Если бы мы с донором накануне не заметили рюкзак, мы бы обязательно дошли до этого места. Держась на расстоянии от необитаемого на вид шалаша, я схватила телефон и попыталась позвонить Грилу. Я знала, что сигнала здесь нет, но не могла не попробовать. Мои усилия оказались бесполезны. Теперь мне нужно было сделать две вещи. Убедиться, что в хижине никому не требуется помощь, и убраться отсюда как можно скорее. «Чёрт!» Я убрала телефон в карман. «Эй, тут кто-нибудь есть? Меня зовут Бет. Я недавно на Аляске и, кажется, заблудилась». Я выглядела полной дурой. Ответа не последовало. Я прислушалась изо всех сил, но так ничего и не услышала. Даже всякая живность молчала, как бывает, когда вокруг никого нет. Я подошла поближе. «Эй, есть кто дома?» По-прежнему тишина. Я не стала колебаться дальше и откинула одно из одеял. И удивилась. Внутри времянка была больше, чем казалось снаружи. В помещении размером примерно 8 на 8 футов стояли раскладушка, небольшой столик и электрический фонарь. Все вещи были мне знакомы, они продавались в лавке. На лежащем на полу одеяле валялись упаковки от сыра или арахисового масла и крекеров. Я взглянула на крышу. Это был лист алюминия. Хорошее укрытие и от дождя защитит. Понять, кто именно здесь жил, было невозможно. Однако в воздухе я учуяла запах, напомнивший мне о Джордже Раферти. До этого я не обращала внимания, что от него пахнет мылом «Зест», но или здесь действительно им пахло, или я просто пыталась придумать историю о том, куда делся Джордж после смерти жены. Но я не могла понять, что стоит за его поведением. Помощь никому не требовалась, так что мне нужно было поскорее уйти отсюда и вернуться в город. Я вышла из хижины и пошла к первому белому носку. Никаких сложностей не возникло. Я без проблем прошла по той же дорожке, но когда твердым и уверенным шагом добралась до второго носка, то услышала громкий крик. Я замерла и прислушалась. Пока я стояла, подняв руки к висящему на ветке носку, со мной что-то происходило. Крик, который я, кажется, все же слышала, обернулся моим собственным криком из воспоминаний. Я была в фургоне Брукса. Я кричала и звала на помощь. Просила и умоляла тоже, но больше просто кричала. Хоть кто-то должен был меня услышать, хоть когда-нибудь. Леви Брукс даже не пытался меня остановить. Он просто смеялся. Теперь я видела его глаза и слышала его безумный смех. «Нет!» — — закричала я здесь и сейчас. Мой взгляд сфокусировался на руках, все еще поднятых к ветке с висящим на ней носком. Сколько я так простояла? Секунды или минуты? Не только время застыло, но и мои руки стали ледяными. Я так и не успела увидеть ледники Аляски. Но сейчас вдруг поняла, что промерзла до костей и сама стала как ледник. Нужно избавиться от этого ощущения, чем бы оно ни было. Я мысленно встряхнулась. Я почти забыла про крик в реальности, который предположительно слышала. Но когда кто-то закричал еще раз, окончательно пришла в себя. «Кто-то кричит. Кому-то нужна помощь». Я пошла на звук. Идти через все густеющий лес было непросто, но мои ботинки защищали ноги от воды, холода и острых предметов, и я неловко, но упорно продвигалась вперед. Бежать я не могла, но старалась двигаться максимально быстро. Прошло несколько долгих секунд, и я, обойдя деревья, вышла к дому Раферти. Тяжело дыша, я остановилась и огляделась. Уперевшись руками в колени, я пыталась отдышаться и ждала, что увижу или услышу что-то. Например, еще один крик. В том ли направлении я шла? Ответ не заставил себя ждать, и тут же в моей жизни стало одним кошмаром больше.